Глава 29. Братья-разбойники. Постепенно турецким овладевало беспокойство, чего давненько не бывало с ним прежде, по крайней мере с тех пор, как получил статус следователя по особо важным делам. Обычно, ведя следствие, он постепенно успокаивался, поскольку видел, что приближается к искомой цели. Пусть она маячит где-то на горизонте, однако путь к ней ясен. Требуется лишь время и терпение. Сейчас же у Александра Борисовича такого оптимистичного ощущения не было. А ведь на первый взгляд дело показалось турецкому совсем несложным. Раньше случалось, во время следствия ему стреляли в спину, на него набрасывались с кастетом, взрывали машину, в которой он ехал, бросали гранату в гостиничный номер, в котором останавливался, всяко бывало. Здесь же для него нет ни малейшей опасности, риском не пахнет. Он сидит в центре Москвы, в удобном кабинете, оснащенном компьютером и телефонными аппаратами, и лишь отдает распоряжение подчиненным, мол, поезжай туда-то и туда-то, сделай то-то и то-то, или звонит в Нью-Йорк и просит коллег о помощи. А дело, между тем, движется еле-еле. Пока до конца отработали лишь сурманиновскую версию. Пресняковская же, да нельзя, запутана. Имя убийцы по-прежнему покрыто мраком неизвестности, поэтому сейчас, когда его вызвало к себе начальство, турецкий отправлялся в высокий кабинет с таким настроением, словно шел на каторгу. Сегодня он и Грязнов явились с докладом в кабинет заместителя генерального. «Тупик, господа», — выслушав их, вынес безоговорочный вердикт Меркулов. «Если вы утверждаете, что у Загорских имеется железное алиби, то следствие зашло в тупик. А ведь поначалу складывалось впечатление, что у вас в руках дело далеко не самое трудное». «Мне самому сперва так казалось», — ответил Александр Борисович. «Однако алиби Загорских подтверждается многочисленными свидетелями». «Даже если бы только одно из них подтвердилось, этого было бы достаточно, чтобы оставить финансиста в покое», — добавил Грязнов. «Ведь во всех трех случаях действовал один и тот же преступник». «То, что один, это как раз облегчает задачу. Троих поймать сложнее», — сказал Константин Дмитриевич. «Я хочу предложить вещь кропотливую и противную, однако в данном конкретном случае жизненно необходимую. Мне кажется, другого выхода нет. Нужно почикаться с расшифровкой мобильных телефонов всех подозреваемых фигурантов». «Да-да», — повысил он голос, заметив, как его собеседники сморщились, словно от зубной боли. «В конце концов, для чего существует научно-исследовательский институт этого профиля? Не для собственного удовольствия они работают. На днях я смотрел по телевизору «Американский детектив». Так там распутали хитроумное убийство благодаря расшифровке разговоров по мобильнику, хотя убийца предусмотрительно выбросил аппарат на помойку». «Не вовремя это кино показали», — с непроницаемым лицом сказал Грязнов. «Может, преступник тоже его посмотрел, тоже догадался выбросить мобильник?» «Вряд ли. По-моему, его как раз показывали вечером 17-го, именно в то время, когда была убита Преснякова. Александр Борисович, ты ведь, помнится, уже сталкивался с чем-то похожим на Поливановском деле?» «Да. Тогда Амир Бекян здорово помог нам», — подтвердил турецкий. «Однако ситуация была другая, намного проще. Там имелись записанные нами разговоры. Он лишь обнаружил город, куда звонил преступник». «Я бы сказал, не просто город, а даже адрес, по которому проживал абонент. Думаю, квалификация достаточно высока, чтобы и здесь чем-нибудь помочь. Грузите его». Расшифровка телефонных разговоров — это прежде всего поиск. Тщательная попытка найти среди сотен тысяч голосов один нужный. Такая экспертиза может затянуться надолго, и в ожидании ее результатов следственная бригада, по сути, оказывается в простое, поэтому обращаются к ней в случае крайней необходимости. Когда турецкий представил объем подобной работы, ему стало дурно. Он срочно позвал к себе Галину Романову, которая любила пользоваться прослушкой, и они вместе сочинили заявку на проведение экспертизы слаботочной аппаратуры мобильной связи. Решили не обрушивать на голову эксперта все заказы сразу. Сначала пусть поищут разговоры с Кварцовской. Не удастся найти, пусть берутся за поиски Василия Загорских, а уж если и здесь ничего не обнаружат, пусть примутся за Верещагина. Среди криминалистов существует два типа экспертов. Одни терпеть не могут вопросов на промежуточных этапах работы, когда их дергают. Вот получили они задание и больше не будут общаться со следователем, пока не добьются окончательных результатов. Есть и другой тип, которому принадлежал Карюн Сюренович Амирбекян. Он в любой момент охотно объяснял, чем сейчас занимается и что осталось сделать. Иногда даже сам звонил следователям, говорил, вот сегодня удалось выяснить такую-то вещь. Происходило это не потому, что он сомневался в правильности своих действий и нуждался в моральной поддержке. Скорее наоборот, в словах Корюна Суреновича сквозило нечто сродни хвастовству. Вот, мол, я уже сделал часть работы, а это совсем непросто, и хочу, чтобы вы об этом знали. Например, сегодня, получив задание от группы Турецкого, он уже через полчаса позвонил Александру Борисовичу и сообщил, что на имя Скворцовской зарегистрирован один аппарат. Надеюсь, это лучше, чем если бы их было пять. Разумеется, сужается фронт работы. Через какое-то время Амирбекян сказал, что на аппарате были сигналы из Кипра и из Америки. «Это реально?» — спросил он. «Мы не ошибаемся?» «Да, там ее близкие сотрудники. Я так и думал, что они часто перезванивались». «Содержание тех разговоров понадобится?» «Только если они связаны с Василием Загорских. Сейчас нас интересует только это». Когда Корюн Суренович позвонил в следующий раз, голос его казался обескураженным. «Мы все проверили. Голос Загорских имеется, только не Василия, а Ерофея». «Как? Ерофея?» «Слышать не слышал я такого имени». «Возможно, это прикрытие. Так или иначе, был в воскресенье звоночек от Ерофея Загорских. И однозначно, это нужный для вас диалог. Потому что мужчина спросил, Людмила Витальевна, а когда нужно пришить этих двоих?» И Скворцовская ответила, «Завтра обоих в один день. Только его утром, а ее вечером». «Пришить? Тут двух мнений быть не может». «Крутые ребята, однако», — покачал головой Турецкий и спросил. «Карюн Суренович, когда вы сможете прислать нам записи разговора и заключение экспертизы?» «Думаю, часа через два все хозяйство будет у вас. Я еще раз для страховки проверю. Уж очень трудно было вычленить их разговор из насыщенного потока. Если бы не мелькнула фамилия Загорских, рыбка сорвалась бы с крючка». «Вот спасибо так спасибо. Что бы я без вас делал? Пропал бы. Как пить дать пропал». Запись разговора Скворцовская выслушала с каменным лицом, без тени удивления. Отвечать на вопросы следователей она опять отказалась, снова не приминув обозвать всех сотрудников Петровки оборотнями. «Напрасно вы упорствуете, Людмила Витальевна. Ох, напрасно!» — увещевал ее Турецкий. «Ведь этим вы только усугубляете свое и без того сложное положение. Сами видите, какие неожиданные следы вдруг удается обнаружить. Думали ли вы, когда разговаривали, что ваши слова могут где-то быть зафиксированы? Но вот теперь мы прослушали их вместе». Скворцовская капризно вздернула голову и промолчала. Когда арестованную увели, Александр Борисович позвонил в отдел кадров банка «Орион-2002» и попросил инспектора зачитать ему анкету Василия Загорских. «Всего подряд?» — удивилась та. «Может, проще сделать ксерокс и послать по факсу?» «Проще как раз прочитать. Сейчас меня интересуют только его родственники, если среди них человек по имени Ерофей». «Еще бы! Это его родной брат?» — ответила кадровичка. «Загорских Ерофей Тимофеевич». «В каком году родился?» «В 74-м». «А сам Василий когда?» «Тоже в 74-м». В голосе собеседницы чувствовалась растерянность. «Василий в каком месяце родился?» «В июне». «То есть его матушка в том году не могла родить ни до него, ни позже. Значит, они близнецы?» «Выходит, что так». «Что ж, огромное спасибо за помощь. Разумеется, Василию о моем звонке не говорите». Услышав новость о брате-близнеце, Вячеслав Иванович тут же спустился в кабинет к Турецкому. «Ай да Загорских, ай да сукин сын!» — заливисто кричал он. «Не сказал, мерзавец, наверное, вы, ребята, путаете меня с братом. Нас же трудно отличить». Выгораживал брата, не хотел подставлять. На его месте так поступил бы каждый. «Это понятно. Только неужели он не соображал, что все равно докопаемся?» «Ну, экземпляр. Представляю, как сейчас начнет разыгрывать удивление, как станет утверждать, что знать не знает его адреса и все в таком роде». «Ты погоди, не кипятись», — сказал Турецкий. «Мы же не знаем, какие между ними отношения. Всякое случается между близкими родственниками. Может, они в ссоре, и Василий в самом деле не знает, где живет брат?» «Все он прекрасно знает». «Ну, так, может, и скажет? Чего раньше времени паниковать?» Однако, как это неоднократно бывало, Грязнов в своих предвидениях оказался, на удивление, точен. Загорских вызвали на Петровку, предупредили, что все его показания будут записываться. О том, что отныне телефоны операциониста поставлены на прослушку, разумеется, не сказали, иначе бы тогда не имело смысла это делать. На допрос Василий попал в неурочное время. Александр Борисович подцапался с женой и находился во взвинченном состоянии. Его бесило, что у Ирины стали загребущие глаза. Мало того, что она себе чуть ли не каждый день покупает тряпки или обувь, так еще и его хочет обратить в свою веру. То заставила его купить белый пиджак, в котором ему ходить некуда, за все лето надел один единственный раз. Через месяц заставила его купить в фирменном магазине рубашку с короткими рукавами за 1000 с лишним рублей. Он потом видел такую же в нормальном магазине за 300. Сейчас позвонила и сказала, что присмотрела в Смоленском пассаже осеннюю куртку. Ему якобы не в чем ходить. Это же надо ляпнуть такую глупость. У него целых 2 куртки. Не хватало еще покупать 3-ю. Он обвинил Ирину в том, что у нее загребущие глаза. Жена отругала его за скопидомство, за то, что даже на себя деньги жалеет. Закончив разговор, Турецкий сидел с постной рожей, что сразу не понравилось появившемуся в кабинете Василию. Хотя именно по его вине следователи впустую потратили столько времени, формально они не могли предъявить Василию Загорских претензии. Спрашивали, где он находился тогда-то и тогда-то, он откровенно и честно отвечал. Поэтому сейчас мрачный Турецкий сразу взял быка за рога. «Скажите, где в настоящее время проживает ваш брат-близнец Ерофей?» «Рад бы сказать, да сам точно не знаю. Мы давно с ним вдрызг рассорились. Может, этот придурок сейчас еще в Москве, а может, уже вернулся домой. Непредсказуемый человек». «Ссора-ссора, однако называть родного брата придурком — это уже чересчур». «Тут нет большого преувеличения», — хмыкнул Загорских. «В этом вся беда. Он действительно умственно неполноценный. Поэтому толком не учился, и специальности у него нет. Работает в деревне на подхвате. Кому травку скосить, кому крышу починить, кому дров наколоть. Я худо-бедно закончил университет, неплохо зарабатываю, а Ерофей как был пень пнем, так и остался». «Наверное, все-таки у него есть проблески ума, раз он сумел перебраться в Москву. Причем ваши сослуживцы, сотрудники банка «Орион», уверяют, что вы приложили немало усилий, чтобы уговорить его покинуть деревню». «Жалко было, все-таки родная кровь». «То есть раньше у вас были хорошие отношения?» «Нормальные». Загорских почувствовал, что плохое настроение следователя вызвано причинами личного порядка. Может, плохо себя чувствует или поругался с начальством. Во всяком случае, это не реакция на его появление. Больше того, следователь разговаривает вежливо, сдерживает себя, чтобы не получилось, будто его личные проблемы отражаются на работе. «Вот, наконец, брат приехал в Москву. Где он жил? Где работал?» «Квартиру я ему снял заранее, простенькую, недорогую, а работать устроил охранником». «Кого он охранял?» «Людмилу Витальевну Скворцовскую, председателя правления нашего банка». «Значит, с вашей помощью он стал личным телохранителем? Вас не смущало, что подобная работа требует определенных навыков? Ведь обычно даже охранники магазинов заканчивают курсы или приходят после службы в милиции». «Они могут 10 курсов закончить, а их подопечного все равно застрелят. Ерофей мог делать нужные вещи и без того. Во-первых, он очень хорошо стреляет. Как охотнику ему у нас цены не было. Стреляет так, что шкуру зверя не портит. Точнёхонько в глаз. Охотились они как-то в тайге с директором рудника, и на того с дерева прыгнула рысь. Ерофей вскинул ружье и уложил хищницу с одного выстрела. Еще бы секунда, и та вцепилась бы своими челюстями директору в затылок. Вот какой он стрелок. Ну а насчет физической силы и говорить нечего. У нас вообще силачей навалом. Ерофей однажды трактор из ямы вытащил. «Из ямы?» — удивился Турецкий. «Вернее, из канавки», — поправился допрашиваемый. «Тот с дороги съехал». «Ну хорошо, а какие подвиги он совершил в Москве?» «Здесь было тихо, и ему не пришлось делать ничего особенного. Только один раз была крепкая драка, причем из-за пустяка. Однажды зимой они куда-то приехали, Людмила Витальевна сама была за рулем. Приехали в какой-то двор, и она поставила машину на свободное место. Оказалось, один мужик целый час это место для себя расчищал. Отошел на улицу за машиной, вернулся, а место занято. Ну и началась перебранка. Соседи этого мужика повыскакивали. Готовы были Людмилин джип Чероки расколошматить. Так Ерофеев всыпал им по первое число. Правда, пришлось оттуда уехать, а то мужики уже за подмогой побежали». «Вы с большой теплотой отзываетесь о брате», — заметил Александр Борисович. «Даже трудно представить, что вы можете поссориться. Из-за чего же произошел ваш разрыв?» Тут Загорских начал мямлить что-то невразумительное о зазнайстве, высокомерии из грязи и в князи. Было понятно, что братья не ссорились, а просто Василий не хочет называть его местонахождение. Не станешь же пытать его каленым железом.